«Граф Дона», — сказал король, — «если северные медведи не боятся пушечного огня, пусть попробуют штыка наших гренадер. Пора начинать, граф Дона, уже 11 час». На левом фланге прусской армии глухо ударили барабаны. 15 полков отбили шаг на месте, вспыхнули в пороховом дыму, освещенные солнцем вдруг распущенные широкие знамена, трубы и волторны грянули бодрый наступательный марш, и из деревни Цорндорф тяжким железным шагом стали выходить полки прусской пехоты. Они стеной надвигались на дивизию фермера. Старые петровские полки встрепенулись. Звонкие команды молодых сержантов раздались по флангам плутонгов, и линии полков вдруг опоясались сначала быстрым оранжевым блеском огней, а потом сейчас же кудрявым белым дымом. Прусская пехота шла, не колеблясь. Русские полки окутались дымом выстрелов подивизионно. Пули свистнули по прусским рядам, обжигая и валя людей. За дымом не стало видно линии русского фронта. В опаловых переливах порохового дыма все скрылось, и, казалось, самое время перестало существовать. Точно там, за дымом, уже ничего и не было. И тем страшнее были раздавшиеся там крики и напряженности необычайны. Словно нечеловеческие голоса там звучали, но сама судьба повелительно и мрачно кричала: «Ступай! Ступай! Ступай!» Грянули барабаны, рожки и вальдгорны запели, все ускоряя наступательный марш. Сквозь белые дымы стали проблескивать налобники медных шапок, гренадер и белые перевязи шнапсаков. Тяжек, грузен был шаг елизаветинских гренадер. Барабаны били чаще, и вальдгорны ускоряли наступательный марш. Внезапно, грозно, упоительно, стихийно, потрясающе грянула ужасная русская «Ура!». Все перемешалось в огне и дыму. Прусские гренадеры побежали назад. Граф Шверин сдержал скок своего коня и, останавливая его, подъехал к генералу Зейдлицу. Тот, как всегда в день генерального сражения, был особенно великолепен. Вороной ганноверский жеребец, сделавший ночью обходной марш, был заново зачищен и блистал шелковистой шерстью. Громадная треугольная шляпа с плюмажем по краю и белыми и черными перьями с левого борта оттеняла красивое лицо начальника конницы. Фарфоровая трубка чуть дымила в его зубах. Сзади стояли его спешенные полки кирасир и драгун. Шверин снял шляпу и сказал: «Экселленс, его величество король...» Зейдлиц вынул трубку изо рта, спрятал ее за край стальной кирасы и широким жестом скинул большую шляпу, опуская ее правому колену. На пудренном парике чуть приподнялись отдельные волосы, тонко обвитая лентой коса торчала за спиной, белая букля прикрывала полуха. «Его величество король приказал передать вашему превосходительству, что вы ответите головой за исход сражения». Зейдлиц большими глазами, где горело пламя подавленного до времени огня, серьезно посмотрел на Шверина и спокойно и твердо сказал: «Прошу доложить его величество королю, что после сражения моя голова в его распоряжении». Он медленно и несколько торжественно надел шляпу. Шверин надел свою и поскакал вверх по холму, направляясь к Цорндорфу. «Дивизия по коням!» — скомандовал Зейдлиц. Он ничего дальше не командовал и даже не оглянулся. Он знал, что вышкаленные им полковые командиры поняли, что надо делать и что командовать. Грозная линия конных полков вытянулась за своим начальником. Еще звенели ножны палашей и взвизгивали нервные лошади, сжатые в тесных шеренгах, когда Зейдлиц, нагнувшись, принял от разожженного трута своего ординарца огня и раскурил трубку. Он тронул лошадь рысью и выехал в чистое поле. Вдали он увидел бегущую свою пехоту, и русские полки, разорванными линиями, скорее толпами, преследующие ее. Он понял все. Он обернулся к полкам, следовавшим за ним в грозном молчании, оперся руками на круп лошади и круто остановил коня, поджидая полки. И когда они были недалеко от него, он бросил мрачным, далеко слышным голосом в надвигающиеся на него по шнуру выровненные эскадроны: «Пощады никому не давать! Рубить всех, кого могут достигнуть сабли, без всякого милосердия!» Он сделал паузу. Шедшие шагом эскадроны были совсем близко. Зейдлиц вложил трубку в рот и сквозь зубы процедил: «Рысью!» Черные ряды с белыми рукавами калетов, мрачно блистающие сталью кирас, дрогнули и, трясясь на седлах, пошли рысью. Драгунские полки поскакали через горящий Цорндорф. Жара и духота их охватили, дым ел глаза, лошади встряхивали головами и часто фыркали. И только вышли за деревню, как оказались перед своими бегущими полками и русскими гренадерами. Русские не строили каре, но как шли кучами и толпами, так и остановились, точно пораженные появлением неприятельской конницы, и стали брать ружья на изготовку. По рядам немецкой конницы пронеслись шорохом. Зейдлиц кинул трубку. Он кинул трубку. В суровом, грозном и величественном молчании полки понеслись на русскую пехоту. Тяжелый фронт остановленных в наступательном марше русских полков был сломан. Против конницы Зейдлица были не полки и батальоны, в грозном боевом порядке готовые к атаке, ожидающие удара, как крепости, составленные из людских грудей и штыков, но отдельные кучи людей разнообразного вида и численности. Там какая-то рота успела выстроить некоторые подобие каре, там просто несколько человек прижались друг к другу спинами и держали ружья штыками вперед. Они твердо усвоили сказанное им: где неприятель, там и фронт. И они создали фронт навстречу скачущей галопом конницы Зейдлица. Зейдлиц по большому опыту знал, что когда фронт так разбит и нет управления, люди сдаются. Сейчас они бросят ружья, и одни станут на колени и поднимут руки, моля о пощаде, другие бросятся бежать. Но они стояли, как стоят скалы под напором воли свирепой бури, твердые и непоколебимые. Они ожидали атаки с превеликой неустрашимостью. Всего 20 шагов отделяло прусские эскадроны от русской пехоты. Они стояли. Они окутались дымом батальонного огня, и где-то между ними спрятанные пушки шарахнули картечью. Конница налетела на них. Кирасиры и драгуны старались настигнуть защищавшихся ружьями гренадер длинными палашами и колоть и рубить их в лицо. В жуткие эти минуты, в пороховом дыму, когда все было неясно и точно призрачно, немцы увидели нечто ужасное. Гренадер приложился, чтобы стрелять, но заметил, что у ружья его нет курка. Он схватил мушкет, как хватает вилы, когда бросает тяжелые хлебные снопы на высоко навитые скирды, и смаху ссадил здорового кирасира с коня и отбросил его в поле. В этих кучках прусские кавалеристы видели человека. Он стоял с обрубленной по плечо рукой. Из плеча густым темным потоком текла кровь, но гренадер не сдавался и не падал. Здоровой рукой, тяжелым 14-фунтовым ружьем он отбивал удары палаша, наскочившего на него кирасира. Солдат с отрубленной ногой свалился на упавшего с коня кирасира и, придавив его руками к земле, грыз ему зубами горло. Мертвые стояли в рядах, опираясь на живых, и увеличивали преграду конниц. Везде был фронт. Как ни заскакивала с боков и сзади конница, везде было сопротивление, какого до сих пор не знала конница Зейдлица. Бойня шла часами, а сопротивление не ослабевало. Многое множество людей и лошадей лежало на поле. И случилось небывалое. Зейдлиц подал сигнал отступления. Расстроенная конница беспорядочными группами ускакала за Цорндорф. В Древицком лесу Зейдлиц собрал эскадроны. Он дал им оправиться, приказал сделать новый расчет, накормить лошадей, а сам поскакал смотреть, что делается на поле сражения. Там продолжалось небывалое и невообразимое. 27 русских батальонов обсервационного корпуса сбили прусаков и гнали их к деревне Цихерну. Фронт повернулся поперек. Крики «Ура!» смешивались с пьяными воплями и проклятиями. Зейдлиц собрал 60 эскадронов и огромной лавиной обрушился на обсервационный корпус. Вчерашние рекруты, которым по указанию Шувалова внушали, что пехота — только прикрытие для артиллерии, полагавшие всю веру в свои пушки, с отчаянными криками «Кавалерия! Кавалерия!» бросились в стремительное бегство, все и вся увлекаясь за собой. В пыли и дыму все перемешалось — свои, чужие, гренадеры и мушкетеры корпуса Броуна, откуда-то взявшиеся русские кирасиры Демику, казаки Ефремова и несущиеся лавина драгун Зейдлица. Все старшие начальники обсервационного корпуса, начиная с самого Броуна, были переранены и попали в плен. Большинство офицеров погибло. Зейдлиц преследовал бегущих до самого Картшина, где захватил корпусную казну и множество совершенно пьяных гренадер. Лишь в 19:00 Зейдлиц прекратил свои атаки и приказал трубить сбор. Теперь ему казалось, что победа была полная. Его голова могла оставаться на его плечах. Граф Шверин, передав Зейдлицу приказание короля, поехал обратно к тому месту, где, по его предположению, должен был находиться Фридрих. Он побоялся ехать через пылающий Цорндорф и взял левее напрямик полями по невысоким песчаным холмам. Он уже отъехал версты две от Цорндорфа, когда услыхал странные дикие крики, протяжный свист, и увидал, как внезапно из балки, из кустов, оттуда, где должны были быть прусаки, появилось несколько всадников. Они были на маленьких лошадях, в длинных одеждах и в высоких шапках. Они быстро скакали, стараясь охватить его кольцом. «Ату! Ату!» — раздались крики. «Держи! Держи его!» Стрела просвистела над ухом Шверина, и звук ее порхающего полета показался Шверину отвратительным.